Застарелое предостерегающее чувство зашевелилось в голове. Не увлекайся, не давай себе волю, не рискуй. Не увлекайся. Ничего лучшего я не хотел бы, ответил я, сам не понимая, на самом ли деле это так. А девушки отнесли тарелки в мойку и приготовили кофе. Нэнси осторожно наливала сливки до самого верха чашки. «Вы думаете, бомба и вправду предназначалась Колину?» — вдруг спросила она. «Не знаю». Я пожал плечами. «Так же точно она могла предназначаться майору Тайдермену или Энни Вилларс, или Голденбергу, или даже Кенни Бейсту, ведь никто не знал, что он решит обратно ехать на машине, а не лететь. А может быть, бомба предназначалась фирме?» «Дридаун», если вы понимаете, что я имею в виду. Если бы Колин погиб, то Дридауну, скорее всего, пришел бы конец. Не понимаю, почему кому-то может прийти в голову убить Колина. Мидж вопросительно взглянула на меня. Конечно, многие ему завидуют, но одно дело завидовать, а другое — убить 5 человек. «Все так спокойно относятся к этой бомбе», — вдруг взорвалась Нэнси. «Этот проклятый тип подложил бомбу, теперь крутится где-то рядом. Никто не знает, что он сделает в следующий раз, и никто его не ищет, ведь это сумасшедший, его надо изолировать». «Не представляю, как его можно найти», — спокойно перебил ее Колин. «И, по-моему, он не станет рисковать во второй раз». «Господи, ты страус!» — с горечью воскликнула Нэнси. «Тебе не приходит в голову, что из-за тебя подложили бомбу в самолет? И какая же должна быть для этого чрезвычайная причина, пусть даже этот человек сумасшедший? Если у него тогда ничего не получилось, все равно эта причина давит на него. И что ты думаешь, мы с Мидж должны делать, если в следующий раз ты разлетишься на куски?» Я заметил, что Мидж со страданием и пониманием относится к страху Нэнси. Рано или поздно Нэнси придется потерять сестру. Ей невыносима мысль, что угроза нависла и над братом. «Этого не случится», — спокойно сказал Колин. Сестры посмотрели на него, а потом на меня. Наступило долгое-долгое молчание. Затем Мидж взяла грудную дужку цыпленка и, зажав один конец, предложила мне отломить. Я ухитрился так держать косточку, чтобы длинный конец остался в кулаке у Мидж. «Я задумала», — серьезно сказала она, — «чтобы Колин перестал стричь ногти на ногах в ванне». Глава 7. Меня уложили на диване в кабинете Колина, заставленном призами, полученными на скачках, полками и шкафами с книгами. На стенах в аккуратных рамках висели фотографии лошадей на финише и владельцев с гордым видом ведущих победителей получать награду. Копыта лошадей всю ночь стучали у меня в голове, но к утру я спокойно уснул. А в темном шерстяном банном халате, позевывая, Колин принес мне чашку чая, поставил на маленький столик возле дивана и раздвинул шторы. «Льет, как из ведра», — объявил он. «Утром не удастся вылететь, так что можешь продолжать спать и не беспокоиться». Я посмотрел на серое, беспросветное небо. Поспать я был не прочь. «У меня сегодня выходной», — сказал я. «Тем лучше». Он присел на край стола. «Сегодня тебе лучше?» «Гораздо лучше. Горячая ванна позволила расслабиться». «А вчера каждое движение выдавало, как тебе больно. Уж извини», — произнес я, сострив огорченную гримасу. «Брось. А в этом доме можешь охать сколько хочется». «Я это уже понял», — сухо проговорил я. «Каждый живет на краю обрыва», — он усмехнулся. «Мидж постоянно говорит, что если мы не будем осторожны, она переживет нас». «Она замечательная». «Да, это правда», — Колин посмотрел в окно. «Вначале, когда нам сообщили диагноз, мы были в ужасном шоке, ужасном. Но сейчас, не знаю, мы будто смирились. Все, даже она». «Сколько?» — нерешительно начал я. «Сколько она проживет? Никто не знает. Это бывает по-разному. Врачи считают, что она больна года 3.